Глава 16. Аптека. Открыл глаза. Пошире. Надо мной висел ржавый крест, а рядом чаша и змея. Аптека, кажется. Солнце не стало совсем. Сумерки. Скосил глаза. Курок. Посиреневил. Стал похож на дикую сливу. Смешно. Было бы. Мы висели, связанные в коконы. Не слюной или паутиной. Обычными веревками. Над столом. На столе валялось мясо и кости, и плоские красные коробочки, шахтерские снадобья. 3 штуки. В глазах что ли троится? Я проморгался, коробочки не исчезли. 3 штуки. Курок забрал тогда ведь 1. Воняло тухлым, гнилью, падалью. Лицо у курка было перепачкано кровью. Из носа выдувались и лопались с плотным звуком пузыри. Я хотел спросить его, как он себя чувствует, но решил, что не надо. Плохо он себя чувствует. Рука, кажется, сломана. Что-то трещало. И пальцы. Правильно говорили, не стоит на запад соваться. Не стоит, ни в коем случае. Человеком тут не место. А мы сунулись, и вот. Я, герой, переоценил свои силы. Весьма переоценил. «Эй!» – позвал курок. «Да». «Что скажешь?» «Жарко». «Ага, точно, жарко. Как в Африке совсем». «При чем здесь Африка?» «Я эфиоп». Курок хихикнул. «Слышь, Дев, а он нас сожрет?» Ответил правдиво. «Сожрет, ты же его видел». Курок всхлипнул. «Тебе сколько лет?» спросил он. «Не знаю точно. Какая разница?» «Никакой. Может покричать?» Я чуть не расхохотался. Закричать, чтобы еще пара штук приперлась. «Где они?» – спросил курок. «Где?» «Кто они?» «Ну эти, твои, праведники. Облачные люди с сияющими саблями. Заповедный полк. Почему они нас не спасают?» Я хотел сказать, что облачный полк совсем для другого предназначен. Решать другие, более важные проблемы. И конкретно нам на помощь он не придет. Но не стал его расстраивать. «Надо подождать», — сказал я. «Совсем немного, и они появятся». «Как немного?» «Совсем немного. До утра». «До утра? Дев, мы не доживем до утра. Почему так долго?» «Доживем. И до этого утра, и до следующего. И потом, раньше утра они все равно не могут прилететь». «Почему?» «Воины света. Они не любят темноту». «Значит, сдохнем». Мы висели. Мне было не очень плохо. Вниз головой я был привычен висеть. Руки только затекали. Курку приходилось хуже. Он то и дело терял сознание. А когда не терял, то бормотал про астрономию. Как там хорошо жить в небесных сферах. Везде тихо и спокойно. Курок сходил с ума. Это и понятно. Вниз головой особо не развесишься, если без привычки. Да и с привычкой тоже. Не очень весеннее радует. И из-за страха тоже. Темнело. Красный свет за окном постепенно таял. В широкие пустые окна вползала чернота и тишина. Тишина. За окном никто не орал. Не верещал, не визжал, не завывал. Ничего не обрушивалось от подземного тряса и не трескалось от жары. Не выл ветер в уцелевших радиовышках. Не позвякивали остывающие стекла. Я не слышал ничего из всего обилия ночных звуков, привычных для Востока, для Севера. Мир молчал, и это было ненормально и страшно. «Больше никуда не пойду», — шептал курок. «Никуда, никуда. Вот только домой вернусь, буду грибы выращивать. Зачем мы сюда пошли? Дев!» «Руками шевели», — посоветовал я. «И ногами. Веревки должны ослабнуть». Я не очень верил, что веревки ослабнут. Эта сволочь связала слишком хорошо, опутала. Сколько ни шевели руками, сколько ни дрыгай ногами, все равно ничего не получится. «Вращательные движения», – посоветовал я, – «кистями и ногами. Вращай, веревки ослабнут». «Я дышать не могу». «Старайся». «Стараюсь». «А ты знаешь, что мы первые?» «Что первые?» «Первые люди на Западе». «С чего это вдруг?» – спросил я. «Ну уж ты мне поверь!» Курок закашлялся и стал брызгать в разные стороны кровью. Поверь, я знаю. Самое первое. Ты да я. Я же слышал. Я на самом деле слышал. То один, то другой на запад пробирались. Кое-кто даже обратно возвращался. Но лично никого не видел. Алиса. Алиса могла и приврать. Никто и никогда еще. Слухи. Это вранье все. Их Япет распускает. Все, кто пробовал, не вернулись. Три группы. Полтора года назад. По 8 человек. Курок забулькал. По 8 человек. И ни один не вернулся. Ни один. Курок ударил затылком в стену. Тогда я и придумал. Проникновение мелкими незаметными командами. Группы вторжения. 4 отряда по 2 человека. Двое везде проскочат незаметно. Это моя идея. Курок замолчал. 4 отряда. Вот так. Мы первые, Курок засмеялся. Первые, кто прорвался. Жаль, что только в одну сторону. Громко и страшно он засмеялся. Я астроном. Какие сейчас астрономы? Прыгни в люк какие. Поэтому я и придумал, пока не поздно. Тут планетарий, совсем рядом. Ты знаешь, что такое планетарий? А спутники? Плевать мне на планетарий. Нет никаких спутников. Ни выжигающих, ни замораживающих. Никаких. Изо рта Курка выбралась тонкая багровая нить. Потекла. Как нет? Мы же чуть не сварились. Какао, выдохнул Курок. Смесь, доктор сделал. Изнутри печет, а безвредно. Бедный папа. Ты прости, но он утонул, не сварился. А перебор со своими в душилке насмерть угорели. Доктор потом чуть подправил. Нет спутников. А планетарий есть. Так и не увидел проклятый туман. Курок застонал. От боли, от обиды. А как же большой поход? Мы и есть большой поход. Ты и я. Что? Так вот. Послушай. После того, как тени вернулись, Япет запретил на запад соваться. Ты же знаешь, он осторожный, риск не любит. А доктор, он вперед смотрит. Понимает, что нечего по норам сидеть. Вот он Япета и уговорил. В последний раз попробовать. Поспорили. А тут ты как раз. Чужой? Не в этом дело. Япет устал. И не верит уже ни во что. Не верит, что можно. А доктор наоборот. Если мы не вернемся, они еще 100 лет не выберутся. Сдохнут. Зачем было обманывать? Я бы и так пошел. Меня натравливать не надо. Курок собрался с силами и продолжил. Они боялись, что у тебя желания не хватит, что ты назад повернешь. Поэтому надо было, чтобы ты поверил, по-настоящему, что это возможно. Наши, все, кто пытался сюда проникнуть, у них не было веры, а у тебя есть. Много, на двоих хватит, на всех. Надо было лишь немного подтолкнуть. Труп чужака, карта, навигатор, история про центр управления погодой. Опасное задание. Невозможное задание. А я просто в планетарий хотел. С детства хотел. С детства. А даже не увидел. А почему ты? Дурачка не жалко. Но это уже не важно. Я, ты, не важно. Важен принцип. Ты понимаешь, Дев? Никто не мог, а мы смогли. Сюда. Теперь остальные поверят. Теперь только утра дождаться. Облачный полк. Дождаться утра. Мы вернемся, и все будут знать, что это можно. Все вранье. Никто не мог. Никогда. Я смог. Все равно бесполезно. Курок заплакал. Шевелился и обо что-то там ударялся. Получался долгий звук. И звон. Снаружи. Кажется, тут где-то собор. Колокола там звонят. Грустно. Сквозняки звонили в колокола. Или ветер. Пусть лучше ветер. Я придумал, я убедил. И тебя, это я выбрал, я виноват. Прости, а? Брось, сказал я. Ты правильно все придумал. Так и надо было. И доказал, мы же вдвоем. И планетарий свой увидишь. Нет, не увижу. Я потому и вызвался. Ты вернуться должен. Вернемся оба. Я попытался набраться злобы. Силу ведь можно не только в уверенности черпать, но и в злобе. Вот я и пытался. Я не мог умереть в таком месте. Никак. Ненавижу. Сумрака. Его белую склизкую кожу, его опухшие суставы и толстый язык. Я хотел его смерти. Именно смерти. Я надеялся, что в нем сохранилось хоть что-то, хоть капля человеческого, маленький обрывыш души. Потому что я хотел увидеть в его гнилых, вонючих глазках страх. Япит, доктора, все их ухищрения. Злоба не собиралась. Жалкая хитрость. Наверное, из-за усталости. Я устал. И сейчас, и вообще. Устал так, что в нужный момент не нашлось сил. Из-за страха. Утомительное чувство. Ничто так не поедает человека, как страх. Не злоба нужна. Злоба тут не пойдет. Правда. Надежда. Я хочу вернуться. Я проиграл. Не справился. Значит, в моей душе недостаточно было ее, этой правды. Его тьма оказалась сильнее моего света. Сам виноват. Остались тропари. Я вспоминал их по порядку. Повторял раз за разом. Курок выл. Он вернулся к утру. Сумрак. Притащил что-то. Бросил в угол. Сначала я испугался, что это человек, но потом добыча зашелестела и запахла, и я успокоился. Так шелестеть и пахнуть никакой человек не мог. Это шелестело было явно недовольно своим положением. Шелестело все настойчивей и сердитей. Сумрак стоял рядом. Он не смотрел на нас и не двигался. Точно впал в спячку. Часы тикали в тишине. Громко. Мне стало интересно, как он их заводит. Я стал об этом думать и, наверное, долго думал. Но потом я вдруг понял, что часы с автозаводом. Сумрак двигался, и они тикали. Нож. Мачете, вернее. Длинное, кривое и ржавое. Он держал его в руке. Воняло. Зашелестело сильнее. Из-за угла показалось что-то похожее на ежа. Или на змею. Или все-таки на ежа. Плоская ежезмея. Погонь. Она заверещала и попыталась удрать. Сумрак тут же сдвинулся. Он исчез, и через секунду шелестение стихло. И из шелестелки выставился клинок. Сумрак объявился в дальнем углу. А эта тварь принялась бродить вокруг лезвия и через несколько оборотов сама себя намотала. Лопнули кишки, и некоторое время тварь билась в агонии, распространяя еще более густое зловоние. Перевернулась кверху брюхом. Сумрак продолжал стоять. Из-под ежа растекалась черная лужа. И тикали, часы. Потом сумрак сдвинулся и оказался совсем рядом. Стал смотреть. Из дыры, заменявшей ему ухо, показалась желтая ползучка. Сумрак рывком выдернул мачете и принялся рубить ежа. Долго, выдерживая между каждым движением паузу. А часы тикали и тикали, били по голове стальными молоточками. Это продолжалось больше часа. Я почему-то так считал. От ежа остались мелкие куски, и сумрак утратил к ним интерес. Он переместился к окну. Мачете не выпустил. Очнулся курок. Всхлипнул. «Осторожно!» — попросил я. Говорить тяжело. В голове тяжело. Сердце ворочалось, стараясь загнать кровь в ноги. Получалось плохо. Ног я вообще почти не чувствовал. «Сдохнуть!» — прошептал курок. «Сдохнуть!» «Это он сдохнет!» — сказал я. «Я вырежу ему язык и вобью в глотку кол. Обещаю!» «Это мы сдохнем! Мы! У меня в голове камни!» «Дыши равномерно», — посоветовал я, — «и пореже». Курок захрипел. «Прыгни в люк!» — всхлипнул курок уже громко. «Это выдрен пух. Еще раньше здорово наглотался. Почти год продержался. Доктор сказал, 1.5 месяца в лучшем случае, если будешь таблетки жрать, если курить бросишь. А я год. Я хотел в планетарий. Из него все видно. Ты это можешь представить?» «Мы не умрем. Мы герои, курок. Герои не умирают». «Еще как умирают. Слушай, Дев, а как это?» «Ну, не хочу, чтобы он. Сам хочу, сам. Есть способы, а?» «Способы были. Учил меня в свое время Гомер. На случай безвыходных положений, когда надеяться уже нечего. 3, по крайней мере, способа. Не то чтобы быстро и уж совсем безболезненно, но надежно». «Нет способов. Не думай о ерунде». Курок засмеялся с пузырями. «Не хочу, тварь!» «Я тоже не хотел. Совсем. Страшно. Интересно. Проверить». Трудно придумать способ лучше. И я сделать ничего не могу. Связан и пребываю в руках его. Не хочу! Мне не было жаль курка. Жалость – это для послезавтра. Тише! Но курок уже не мог тише. Сумрак вздрогнул. Посмотрел на мачете и шагнул к курку. Курок забился, стукаясь головой о стену. Сумрак поднял рубило. «Эй!» – заорал я. «Эй, повернись!» Сумрак повернулся. «Посмотри на меня, погонь! Я убивал таких, как ты, десятками! Сотнями! Я и тебя убью!» Я умудрился плюнуть. Во рту скопились сопли и кровь, я харкнул от души и попал ему прямо в лоб. Он сдернул меня со стены одной лапой, уронил на пол, поволок. Сначала в одну сторону, затем в другую, затем поперек. Рывками, без смысла, это было хуже всего. Потащил меня к витрине, к битому стеклу. Вдавил и снова замер. Я увидел солнце. Сегодня гарь не вернулась, и солнце висело как новенькое. Веселое и молодое. Небо еще. Не серое, а нормальное, голубое и глубокое. Вдруг? Не знаю. Я лежал затылком в толченном хрустале и чувствовал, как растекается кровь. Моя. А еще я видел крест. Маленький. Совсем маленький. На секунду я подумал, что мне померещилось, что в глаз мне попала соринка, или сосуды полопались окончательно и наполнили глаза призраками, или, может быть, это сотрясение, и этот крестик у меня на самом деле в голове, мерещится и кажется. Но крестик сместился и стал весьма бодро двигаться, и исчез за несколько секунд. Осталась белая полоса, которая растаяла. Я улыбнулся. Я понял, что все будет в порядке. Крест. Знак. Знак того, что мы спасемся. И спасемся не потом, а сейчас. Непременно. И не случайно. Даже не знак, а знамение. Гомер рассказывал. Нет, с ним не случалось, но он знал людей, с которыми это происходило. Не дурацкое пророчество, не безумное предсказание. Точно, знамение. На что-то очень похоже. На нормальное, человеческое. Где-то я это уже видел. Только никак не вспоминалось где. Я почувствовал, как мне вдруг сделалось хорошо. Легко-легко. Тяжесть из головы пропала, мозг очистился, и я попробовал сесть. Конечно же, веревки меня удержали. Тогда я сказал: «Эй, дерьмо, посмотри на меня!» Сумрак ожил. Движение его было, как всегда, неуловимо. Через секунду я оказался на столе. Он навис надо мной и стал нюхать, пошевеливая пальцами и постукивая лезвием. Ждал. И я ждал, что сейчас он взмахнет мачете. Но получилось не так. Сумрак исчез. Вот только что был, обтекал кровавым моим плевком, и вот нет. Я принялся ворочать глазами, стараясь разглядеть, куда он делся. Курок замолчал, больше не хрипел. Сумрак возник у входа. Он, казалось, к чему-то прислушивался, стоял. Возле стены появилось размытое пятно. Пестрое колыхание воздуха, состоящий из отдельных лоскутков. Оно медленно смещалось вдоль. Сумрак исчез, и пятно исчезло. Что-то мелькнуло, звякнуло, и сумрак возник снова. Без руки, то есть без лапы. Вместо нее кровавый обрубок. Сумрак глядел на него с удивлением. Не глядел, а разглядывал. Без звука. Ему оттяпали конечность, а он молчал. Снова пропал. Но на этот раз его было заметно по кровавой радуге, остававшейся в воздухе. Возник снова. Теперь у него не было ноги. И кровь. Она вытекала медленно и клейко. Словно не вытекала даже, а выдавливалась. Сумрак стоял некоторое время. Затем его повело в сторону. Он потерял равновесие и упал, ударившись головой о стол. «Курок!» – закричал я. «Курок! Очнись!» Курок висел молча, не шевелясь. Как-то неприятно вытянувшись, став гораздо длиннее, чем он есть на самом деле. Я принялся извиваться изо всех последних обозленных сил, растягивая мышцы и стирая зубы. Со стола мне удалось свернуться. Лучше бы я этого не делал. Пол был покрыт черной липкой дрянью, в которой медленно ворочались тонкие, длинные, как нити, черви. Сумрак шевелился. Медленно и равнодушно, как механизм. Мутное пятно появилось вновь, рядом со мной. От него исходили прохлады и легкий ветерок. И вдруг, с громким хлопком, пятно остановилось. Человек. В камуфляжном пестром комбинезоне. С окровавленной саблей в руках. Человек дрожал, трясся, точно его била какая-то бешеная лихорадка. И сабля тряслась, разбрызгивая кровь. Человек повернулся ко мне. Я не смог разглядеть его лица. Оно расплывалось, шевелилось, жило отдельной жизнью. Глаза постоянно меняли цвет, губы плясали. «Курок!» – заорал я. Человек уронил саблю. Он попытался протянуть ко мне руки, но упал на пол. «Живы!» – сказал голос. «Живы! Ой, мама, все волосы белые!» Парень. Мелкий. Как шнырь примерно. Лет 10. 10 лет – прекрасное время для войны. «Вчера не успели», – сказал он. «Хотели вчера еще идти вас выручать, но темнеет быстро. Пришлось до утра отложить». «Сними веревки», – велел я. «Сейчас, сейчас». Парень выхватил нож, разрезал мой веревочный кокон. «Оружие есть?» «Конечно, твое ружье». Парень сунул мне в руки карабин. «Мой карабин! Конечно же, я его не удержал». Руки не слушались, как и ноги.